Перемыкин. Господа, позвольте довести до вашего сведения. По поручению Его Величества военный министр уехал в Ставку, чтобы подготовить передачу Верховного Главнокомандования. Единодушного «за» не было даже среди приверженцев Распутина. Считался таковым, например, Фредерикс. Но когда царь сказал ему о своем решении принять главнокомандование, граф сразу запротестовал. И другие тоже предостерегали его против опасного шага. Мотивы были: а. трудность совмещения управления страной и командования, б. риск ответственности за армию в столь тяжелые для нее времена. И еще был страх, что недостаток знаний и опыта у нового Верховного еще более осложнит военное положение. И в самом деле все знали неподготовленность государя, достигшего на военной службе лишь скромного положения полковника одного из гвардейских полков. Естественно, что его самоназначение было встречено, как правило, недоверием и унынием, и главным тут было то, что весь его внутренний облик мало соответствовал грандиозному масштабу этой войны. Тем не менее, смена Верховного состоялась. 20 августа 1915 года Николай II приказал Ставке перебраться из Барановичей в Могилев, а вскоре выехал туда и сам. 23 августа императорский поезд подошел к Могилевскому перрону. За станцией раскинулся сравнительно небольшой город, где до сей поры на положении провинциального сатрапа распоряжался губернатор Пильц. Из вагона новый верховный главнокомандующий вышел в сопровождении вновь назначенного на место Янушкевича начальника штаба Ставки генерала Алексеева, в недавнем прошлом командовавшего Северо-Западным фронтом. В тихом городке с трамвайной узкоколейкой и разбитыми тротуарами, среди приземистых домиков и уютных сквериков, отведены для штаба Верховного несколько отгороженных зданий, на крышах которых поставлены для защиты от цепелинов и аэропланов 18 пулеметов. Наружную и внутреннюю охрану несут 1500 солдат. В одном из домов, двухэтажном, царь занимает две комнаты. Одна служит рабочим кабинетом, другая — спальней. Рядом со своей кроватью Николай позднее велел поставить койку для наследника, которого повадился возить на фронт для показа войскам. Примечание. Пресса Шпрингера находит забавным эпизод, характеризующий конфузное раздвоение цесаревича Алексея между своими родителями. В коридоре Ставки генерал встречает хнычущего наследника: «Что с вами, ваше высочество?» Алексей отвечает: «Когда бьют русских, удручен папа. Когда бьют немцев, горюет мама. Скажите, а в каком случае огорчаться мне?» Здесь последний царь и будет с помощью Алексеева 1,5 года упражняться в высшей военно-стратегической деятельности, пока не оборвет ее февраль 1917 года. Распутин, интригуя против Николая Николаевича, знал свою цель, видел, куда метит. С августа 1915 года начинаются сдвиги не только в аппарате военного руководства, но и в системе общей администрации. Смещаются центры тяжести в механизме управления страной. Суть перемены отметил довольно точно Блок. Став верховным главнокомандующим, император тем самым утратил свое центральное положение, и верховная власть окончательно распылилась в руках Александры Федоровны и тех, кто за ней стоял. Ликвидируют улики. С той весны многое пережили и страна, и армия. Прогремели жестокие сражения. Испытана горечь беспримерных потерь. А в тылу, в закоулках притихших дворцов, их обитатели продолжали свое, плели сети большой интриги. Ее суть...